их числу. Это был Михаил Даманский, друг Радзивилла, который в 1769 году во время Барской конфедерации был канцеляржем Пинской дистрикции, уезда. Он приехал на Рейн одновременно с князем Радзивиллом. В марте 1773 года Радзивилл посылал его из Мангейма, где тогда они жили, в Ландсгут, на конфедерационный генеральный польский комитет, собиравшийся в этом городе. Этот комитет состоял из главнейших членов Барской конфедерации, бежавших за границу после решительного поражения их русскими войсками. Целью совещаний было противодействие трактату, который тогда готовили заключить между собой Россия, Австрия и Пруссия о разделе Польши. Даманский предложил от имени Радзивилла издать манифест, в котором протестовать против приготовляемого раздела и всеми средствами содействовать низвержению с престола Станислава Понятовского. Предложение было принято. В следующем апреле Радзивилл переехал во Францию, избрав место пребывания им своим Страсбург, и осенью 1773 года ездил в Париж. По возвращении из Парижа в Страсбург он немедленно послал в Константинополь одного из своих приближенных, Косаковского, чтобы склонить Порту на сторону конфедератов и выпросить для Радзивилла султанский фирман на проезд в турецкую армию, действовавшую тогда против русских. В то же самое время другой его приверженец, Даманский, начал свои таинственные посещения кобернштейнской красавицы. Обратим теперь внимание на то, что происходило в России в это время подготовление поляками самозванки, которая по их планам должна была произвести замешательство в России. Летом 1773 года явился на Яике Пугачев. В сентябре он осаждал Яицкий городок, взял Илецкую защиту, крепости Рассыпную, Татищеву, Чернореченскую. Затем овладел Сакмарским городком и Пречистенскую крепостью. А 5 октября находился уже под стенами Оренбурга. Башкирцы и мещеряки, обольщенные подарками и обещаниями самозванца, стали нападать на русские селения и толпами переходить в шайки бунтовщиков. Киргизский хан Нурали вошел в дружеские сношения с Пугачевым. Мордва, черемисы, чуваши заволновались и перестали повиноваться русскому правительству. Служилые калмыки бегали с форпостов. Помещики-крестьяне Оренбургского края и Поволги заговорили о воле батюшки Петра Федоровича. В половине октября Оренбургский край весь уже был охвачен мятежом. Тогда же, 14 октября, императрица послала для усмирения развивающегося мятежа генерала Кара, который, как известно, в начале ноября доставил Пугачеву возможность разбить находившееся под его командой войско. Факшанские переговоры не привели ни к какому соглашению. Граф Григорий Орлов, возвратясь в Петербург, увидал, что карьера его кончена. Он пал. Чесменский герой, находившийся с флотом в Средиземном море, не скрывал своего неудовольствия против императрицы. В свою очередь, Панины явились ее противниками. В сентябре 1774 года Павел Петрович вступил в брак с гессен-дармштадтскую принцессой Вильгельминой, названную по принятии православия Наталью Алексеевною. По внушениям Никиты Ивановича Панина, она восстановляла подпавшего под ее влияние супруга против его матери, внушая, что настала пора ему самому царствовать. По прекращении факшанских переговоров начались военные действия против турок. Но войска было мало, и, несмотря на победы Вейсмана и Суворова, армия наша должна была отступить на левый берег Дуная. Осада Силистрии не удалась. Шведский король Густав III, нарушив конституцию, сделался в 1772 году самовластным государем и горел нетерпением загладить полтавское поражение Карла XII. Он грозил России войной. И с часу на час ожидали, что последует разрыв, и шведские войска явятся в Финляндии. В Польше дела наши шли вяло. Русского войска было там немного, и конфедераты подняли головы. Напрасно остались.